Будет бал. Берлин, август 1933 года. В середине лета, первого из тысячи, запланированный Адольфом Гитлером для своего рейха, семейство Штенгель облегченно вздохнуло. Сдержанно, опасливо, но все же облегченно. «До сих пор мы, в общем-то, живы», — сказал Вольфганг, готовя сыновьям школьный обед, бутерброды с сардинами. «Два месяца назад я бы гроша за это не поставил». «А я поставил, папа», — ответил Отто. Он уже расправился с овсянкой и в углу комнаты тягал гантели, что стало его ежеутренней и ежевечерней привычкой. «Пусть бы попробовали меня прикончить». «Не скажи я папе, чего ты удумал. Угрохали бы только так», — возразил Пауль. «Ябеда чертов! Я спас тебе жизнь, дурень!» — с полным ртом каши проговорил Пауль. Отто промолчал, сосредоточенно выжимая гантели, под кожей его перекатывались мускулы. Фрида опустилась на кушетку. «Как вспомню, и сейчас ноги слабеют». «Ладно, прости, мам», — сказал Отто. «Просто я решил, пора уже втолковывать этим свиньям, что нас, евреев, нечего шпынять. Мы сильные, гордые, и в конце концов их одолеем». «Нас, евреев?» — засмеялся Пауль. «Как ты вдруг завелся? Раньше тебе было плевать, еврей ты или нет». «Да, а теперь не плевать. И если бы ты не фискалил, я бы был евреем с пистолетом». «Угомонись», — прошипел Вольфганг. — Не будем начинать сначала, ладно? Эта фиговина покоится на дне Шпрее, откуда, похоже, ее и выудили, чтобы тебе впарить. Запомни, Отто, евреи с оружием, даже если это ржавая железяка, из которой не стреляли со времен франко-прусской войны, тотчас вздернут, невзирая на возраст. Ты понял? Казнят на месте. Отто закатил глаза и продолжал гимнастику. — Слушай отца, Отто. От страха за сына Фрида осипла. Ведь знаешь, на что они способны? Неделю назад семью известных социал-демократов линчевали в их собственном саду. Они схватились за охотничье ружье, когда к ним вломились пьяные штурмовики. Через 5 минут отца и двух сыновей, защищавших свой дом, повесили на одном дереве. «Просто я хотел что-нибудь сделать». «Погибнуть нехитро», — сказал Пауль. «Это значит ничего не сделать». «Гитлер говорит, что мы трусы», — не сдавался Отто. «Однажды он увидит, каким храбрым бывает еврей». «А ты-то что делаешь, умник?» «Пока не знаю. Но уж поверь, когда дело дойдет до дела, я буду к нему готов». «Чего?» — не понял Отто. «Буду готов». «Как? Выучишься? Какой смысл в учебе? Работы не получишь, хоть 1000 экзаменов сдай». «Кто знает. Возможно, когда-нибудь закон вернется, и тогда понадобятся юристы». «Верно, Пауля», — согласилась Фрида. «Слушай брата Отто». «Маменькин сынок», — фыркнул Отто. Пауль игнорировал выпад. «Больше того, с профессией я смогу содержать нашу семью, если вдруг придется уехать из Германии. А ты что напишешь в иммиграционной анкете? Дайте визу, потому что у меня большие мускулы. В Америке, знаешь ли, своих тяжелоатлетов хватает». «И трубачей», — грустно добавил Вольфганг. «Может, до этого и не дойдет?» — Фрида сделала веселое лицо. «Как говорит папа, мы еще живы, правда? Отто, ступай оботрись, таким потным нельзя идти в школу». Конечно, в августе 33-го жизнь стала заметно легче, считали Штенгели. Не сравнить с той официально санкционированной оргией жестокости, что весной достигла пика в бойкоте. «Не хотят отпугивать своих новых дружков-промышленников и банкиров», — говорил Вольфганг. «Еврейские заведения никто не пикетировал, уличные избиения и грабежи прекратились, реже стали внезапные аресты, означавшие неизбежную гибель в концлагере». Евреи вновь отважились передвигаться по городу, правда, с оглядкой. Не сказать, что жизнь стала радостной, наверное, чуть менее опасной, но столь же унизительной и тревожной. Разнообразные запреты для евреев и цыган остались в силе, был закрыт доступ ко многим профессиям, больше не было евреев-судей, юристов, евреев изгнали из армии, полиции и почти всей торговли. Ввели крохотную квоту на университетские места, а учебники еврейских авторов не просто запретили, но публично сожгли. И все-таки жить было можно. К своему изумлению, Фрида смогла вернуться на работу в больницу, которая теперь называлась «Медицинский центр имени Хорста Весселя». Да и весь район Фридриксхайн переименовали в честь любимого мученика штурмовиков. Примечание. Ганс Хорст Вессель, 1907-1930 годы, штурмовик, в 1928-м на мотив старой матросской песни, сочинивший новый текст в духе национал-социализма. После его смерти песня стала гимном нацистов. Конец примечания. Ей разрешили пользовать только евреев, но пациентов хватало, ибо иудеи не имели права лечиться у арийцев. К Фриде обращались даже состоятельные евреи, которые прежде и носа не казали в общественную клинику. К сожалению, ни Фриду, ни центр это не обогатило, поскольку полисы частных страховщиков не распространялись на врачей-евреев, и все страховые взносы прикарманивало государство. Однако Фрида, как ни странно, получала жалование, оказалась без команды, да нацистская немецкая бюрократия функционировала в прежнем режиме, а новая команда принимала только письменные и в трех экземплярах. Неразворотливая государственная машина не могла быстро деврейзировать все структуры, и потому Фрида оставалась в платежных ведомостях, что обеспечивало семье относительно сносную жизнь. Паули и Отто ходили в ту же школу, но пребывали в постоянной готовности к атакам задиристой шпаны. Обстановка стала зловещей. По новым правилам занятия начинались с исполнения государственного гимна и Хорста Весселя. В каждом классе висел портрет вождя. Учителя приветствовали учеников германским салютом, а ученикам под страхом порки полагалось отвечать. Детей из еврейских семей пока терпели, но освободили от уроков истории, где их проклятая раса систематически обвинялась во всех бедах Фатерлянда. Однако все эти передряги не сильно заботили Пауля и Отто. Тревожило то, что они давно не видели Дагмар. После той кошмарной истории предмет вожделения напрочь исчез с их горизонта. По слухам, Дагмар и школу-то посещала кое-как, а уж на музыкальные уроки не ходила вовсе. Кроме редких записок в ответ на регулярные письма, стихи и гостинцы братьев, о ней не было ни слуху, ни духу. «Боюсь, бедняжка никогда не забудет тот жуткий день», — сказала Фрида. «Но ведь она не шибко пострадала, мам», — возразил Отто. «Мы успели ее спасти». «Дело не в физических увечьях, милый. Дагмар пережила шок. Фрейд называет это психической травмой, которая может быть такой сильной, что останется навсегда». «Что значит психическая?» — спросил Пауль. «Иначе говоря, душевная». «Душевная?» — разволновался Отто. «То есть ее ранили в душу?» «В общем, да. Ей нанесли серьезную рану, которую нужно долго лечить заботой и любовью». Братья переглянулись. Каждый знал, о чем подумал другой. «Если Дагмар нуждается в любви и заботе, она их получит. Если душа ее изранена, храбрые и благородные Штенгели ее исцелят». А потом вдруг в последнюю августовскую субботу на пороге их квартиры возникла сама Дагмар, вне себя от радости. «Мы уезжаем в Америку», — сходу выпалила она, — «в Нью-Йорк, там мамин кузен. Через 2 недели из Бремерхафена отплываем на лайнере «Бремен». У меня отдельная каюта, мама и папа в соседней, своя каюта, представляете, со стюардом». Дагмар восторженно взвизгнула и хлопнула в ладоши. Казалось, все злосчастья последних 7 месяцев переплавились в чистейшую радость. «Бог ты мой!» — в коридоре ахнула Фрида. «Ну уже, заходи и рассказывай. Визу получили, все в порядке». «Да, папа этим занимался с тех пор, как...» Дагмар не закончила фразу. Даже в радостном опьянении она не могла заставить себя говорить о том жутком событии. «В общем, долго занимался, и все получилось. Дали выезд и въезд. Оказывается, уехать в Америку не так уж трудно». «Наверное, деньги сказали свое слово», — усмехнулся Вольфганг. «Ты же не собираешься стать американскому государству обузой?» «Надеюсь, нет», — засмеялась Дагмар. «Я вряд ли сгожусь на роль безработной для кинохроники». Фрида и Вольфганг печально переглянулись. Они тоже подумывали об эмиграции, но это совсем непросто, если ты не владелец универмага на Курфюрстендам. Великая депрессия ничуть не ослабела, и зарубежье не горело желанием принимать эмигрантов, когда миллионы собственного населения сидят без работы. Как врач, Фрида имела шанс найти место, но была обременена 2 сыновьями-школьниками, мужем без практических навыков и престарелыми родителями, которые наверняка не получат работу. Да, нацисты евреев выпускали, предварительно забрав львиную долю их имущества, но сначала надо было найти страну, готовую тебя принять. «Надо же, Америка!» Ради девочки Фрида наиграла восторг. «Всегда мечтала там побывать». «Теперь сможете», — Дагмар лучилась радостью. «Вы все приедете к нам в гости. Папа договаривается о квартире на Манхэттене. Но наверняка загородный дом тоже будет, так что места хватит. Сейчас это не важно. Самое главное, я устраиваю вечер. Вернее, устраивают родители, но это будет и мой праздник. И вы непременно должны прийти. Будет бал. Мы сняли зал в отеле Кемпинске. Я могу пригласить, кого захочу. И, конечно, приглашаю всех-всех. Очень много людей, с кем надо проститься. А так я разом со всеми попрощаюсь. Хотя мы же простимся не навеки, а до встречи, потому что я уверена, что в конце концов все наладится». В радостном и даже слегка истеричном возбуждении Дагмар все балаболила о приготовлениях к празднику и невиданных вкусностях, ожидавших ее гостей. «Поскольку вечер все-таки для взрослых, будет море шампанского. Фужер другой я умыкну. Герр Штенгель и фрау Штенгель, вы не против, если я дам мальчикам попробовать шампанского?» «При условии, что и мне достанется глоток», — ответил Вольфганг. «Раз уж ты здесь, может, что-нибудь сбацаем? Без тебя оркестр слегка зачах, да еще солистка примкнула к лиге немецких девушек». Примечание. Лига «Союз немецких девушек» — женская молодежная организация в нацистской Германии, куда входили немецкие девушки в возрасте от 10 до 18 лет. В 1936 году было установлено обязательное членство в Лиге немецких девушек для всех, кроме евреек и представительниц других национальностей, исключенных по расовым обстоятельствам. В 1944 году Лига насчитывала 4,5 миллиона человек. Конец примечания. «Зильке в ЛНД?» — задохнулась Дагмар. «Вот сука!» «Это нехорошее слово, Дагмар», — укорила Фрида. «Вряд ли твоя мама его одобрит». «Зря ты так», — сказал Пауль. «Ее отчим заставляет, а она удирает всякий раз». «Может, и так», — ядовито сказал Дагмар. «Но все-таки марширует и носит свастику на рукаве, правда? Наверняка черный берет очень к лицу светловолосой Арийке». Отто и Пауль промолчали. Они знали, что Зильке не нацистка, но страшно обрадовались Дагмар и не удосужились защитить отсутствующего члена клуба. И Дагмар вся в мыслях о предстоящем бале и чудесной жизни в США, не желая тратить время на разговоры о Зильке и самодеятельные концерты. Вольфганг сдался и, плеснув себе шнапса, разрешил сыновьям прогулять школу. «А вот мелочь», — сказал он, дав деньги Паулю. «На обратном пути купите мне Lucky Strike, но чтобы хотя бы полпачки осталось». Обрадованная неожиданным выходным, 13-летняя троица спешным порядком выбралась на улицу. Как некогда в счастливые времена. Хотя для Дагмар это был, пожалуй, самый счастливый день в жизни. Ухватив братьев за руки, она буквально приплясывала от радости. А вот близнецам плясать не хотелось. Попытки изобразить радость закончились хмурым пинанием тротуарной бровки. Даже предложение Дагмар каждого одарить бутылкой Кока-Колы под сигаретку не подняло им настроения. «Значит, уезжаешь?» — сказал Пауль. «Прямо в Америку?» «Конечно. Чего ради здесь оставаться?» «Ну да», — угрюмо кивнул Пауль, — «все верно». Они добрели до Фолькс-парка и пошли к своему любимому дереву, огромному платану, под которым сотни раз играли в догонялки. Пауль поднял сучок и злобно пнул в белку. Отто поднял ветку, через колено ее переломил, удвоив свой арсенал, но тоже промазал. «Вам завидно, ребята?» — тихо и мягко спросила Дагмар. Радости в ее голосе уже не слышалось. «Скажите, я пойму. Я бы ужасно завидовала, если бы у вас были визы, а у меня нет». «При чем тут зависть?» — рассердился Пауль. «Разве мы против твоего счастья?» «Мы хотим, чтобы с тобой было все хорошо», — добавил Отто. «Остальное пофиг». «Мы тебя любим», — пробормотал Пауль. «Сама знаешь, уже 100 раз признавались». «Конечно знаю, мальчики». Глаза Дагмар влажно блеснули. «Обещайте, что будете вечно меня любить. Я не переживу, если разлюбите. И потом, вы же меня спасли, ради меня всем рисковали». Она встала между ними и взяла их за руки. «Пустяки!» Весь красный Отто уставился в землю. «Мы бы раз 10 тебя спасли, 100 раз!» «Только теперь это не нужно», — добавил Пауль. «Ты будешь в безопасности, что просто замечательно и отлично, но мы будем по тебе скучать, вот и все». «Ой, мальчики!» — Дагмар сжала их руки. Влажный блеск в ее глазах превратился в 2 слезы, скатившиеся по щекам, по одной на брата. «Милые, дорогие мальчики, я тоже буду по вам скучать. Каждый день я буду писать, обещаю, каждый день, если получится, и пришлю вам тонну жвачки». «Тут вот еще что», — Пауль замялся. «Что?» «Такая штука». «Какая?» Пауль тоже стал пунцовый, что с ним от природы смуглым бывало нечасто. Носком ботинка он ковырнул сухую траву и сунул свободную руку в карман. «Ты знаешь, настанет день». «Ну?» — Дагмар вновь просияла. «Какой день?» «Когда ты выйдешь за меня, вот какой». «В смысле, за меня?» — поправил Отто. «Ладно», — уступил Пауль, — «когда-нибудь ты выйдешь за меня или Отто, то есть за кого-то из нас. Мы это обсудили, если честно, много раз, и все решили. «Да», — подхватил Отто, — «мы решили, чтобы все было ясно». Дагмар расплылась в широченной улыбке и плюхнулась под дерево, увлекая за собой ребят. Юбка ее вспузырилась, Дагмар обхватила руками колени, сквозь прорези сандалий сияли ногти в ярком лаке. «Паули, Отси, какие же вы глупые! Конечно, я за вас выйду, если угодно, сразу за обоих. Вы навеки мои лучшие друзья. На тамошних парней я даже не взгляну, обещаю». «Ну ладно», — пробурчали братья. «За исключением Кларка Гейбла. Вы видели красную пыль? Он такой шикарный, клянусь смотреть лишь на Кларка Гейбла». Примечание. Уильям Кларк Гейбл, 1901-1960 годы. Американский актер, кинозвезда и секс-символ 1930-40-х годов. Лауреат премии «Оскар» 1934 года. «Красная пыль» 1932. Мелодрама американского режиссера Виктора Флеминга по одноименной пьесе Уилсона Коллисона. Гейбл играет владельца каучуковой плантации в Индокитае, а его партнершами на экране выступают Джин Харлоу 1911-1937 годы и Мэри Астер 1906-1987 годы. Конец примечания. Братья повеселели, они высказались. Принцип установлен.